Переходя, однако, по аналогии, «А вот у меня была кошка», — сказал мистер Джервис, пропустив его слова мимо ушей и не отклоняясь от курса, «которая жрала жуков, совсем отощала и прям в узлы завязывалась». «Талантливое животное», — одобрил Смит. «Эй!» — продолжал мистер Джервис, явно затронув заветную тему. «Жуки эти просто холера какая-то, точно, и ничего не сделать». Я чего только не пробовал. Едят их кошки и все, а потом тащают его злые, завязываются. Вам следует надевать на них смирительные рубашки, порекомендовал Смит. Так вот, переходя по аналогии, эй, а косые кошки у вас были? Питомцы товарища Джексона, сказал Смит, к счастью, стробизмом практически не страдают. Они удачу приносят, кошки косые. Заведешь к соглазую кошку, и нигде сбоя не будет. А вот среди ваших была такая, чтобы один глаз голубой, а другой, чтоб желтый. Черт, это уж совсем. Это уж такое. Кошка с голубым и желтым глазом. Тут уж жди неудачи. Один всучил мне такую кошку, и раз, одна неудача за другой. Только когда я всучил ее легавому на углу, а себе взял косую, опять все на лад пошло. «А с легавым что случилось?» — с интересом осведомился Смит. «Что следовало?» — ответил мистер Джервис с полным равнодушием. «Один, которого он забрал, а тот вышел, подстерег его и пришиб дубинкой. Раз-два. Вот что получается, если завести кошку с одним голубым глазом и другим желтым». Мистер Джервис впал в молчание. Казалось, он размышляет над неисповедимыми путями судьбы. Смит воспользовался паузой, чтобы оставить кошачью тему и перейти к более насущным делам. Как не увлекателен и не поучителен этот экскурс в кошачью офтальмологию, сказал он. Есть еще вопрос, к которому я с вашего разрешения перейду. Я не стал бы докучать вам моими личными неприятностями, но этот вопрос касается товарища Виндзора не меньше, чем меня. А мне известно, что к товарищу Виндзору вы питаете почти маниакальную привязанность. Чего-чего? Я говорю, сказал Смит, что товарищ Виндзор человек, которому вы всегда готовы распахнуть объятия. Ага, хороший человек, мистер Виндзор. Он нашел мою кошку. Вот именно. А это она в узлы завязывалась? Не, а другая. А, ну не будем отвлекаться. Дело в том, мистер Джервис, что нас всячески преследуют негодяи. Как печален сей мир. Мы глядим во все стороны. Мы глядим на север, восток, юг и запад. И что мы видим? Преимущественно негодяев. Полагаю, вы кое-что слышали о наших неприятностях. И даже, насколько мне известно, те же самые негодяи обращались к вам с целью заручиться вашими услугами, чтобы нас прикончить. Но вы с присущим вам благородством отказались. «А-а-а», — сказал мистер Джервис, смутно что-то поняв. «Приходит ко мне один и говорит, что ему надо, чтобы вас с мистером Виндзором убрали. Но я его отшил». «Не пойдет, — говорю, — мистер Виндзор нашел мою кошку». «Так мне и сообщили», — сказал Смит. «Ну, получив у вас отказ, они направились к джентльмену по фамилии Рейли». «К пауку Рейли?» «В самую точку, товарищ Джервис, к пауку Рейли, управляющему и распорядителю банды Трипойнтс». «Трипойнтс, дрянь, много себе позволяют». «Совершенно справедливо, товарищ Джервис». «Эй!» — продолжал мистер Джервис, проникаясь праведным гневом при воспоминании. «Чего, по-вашему, типы эти устроили на днях? Шум подняли в моем Дансинге!» «В ирландском трилистнике?» — спросил Смит. «А, в ирландском трилистнике! Руки распустили, заодно с этими из Стейблхейл! Они у меня во где сидят!» Смит просиял одобрительной улыбкой. «Это, — сказал он, — похвальный дух. Ничего не может быть прекраснее. Нас соединяет общее желание положить предел наметившейся среди членов Трипойнтс тенденции много себе позволять. Присовокупите тот факт, что нас объединяет тонкое проникновение в привычки и обычаи кошек, а главное, что товарищ Джексон, величайший их английский знаток, наш взаимный друг, так чего еще нам нужно? Ничего.